2. Прощание. В комнате я достал из портфеля холщовую сумку с лямкой через плечо. Уложил в нее несколько книг, которые возил с собой, в том числе и плутонию, и снова вышел из дома. Несмотря на тяжесть сумки, я чувствовал себя удивительно легко, как мальчишка, отпущенный на каникулы. Конечно, ни в какой дом творческая мастерская я не пошел. Простите уж, уважаемые члены светлого слова, а просто бродил по улицам. Времени было достаточно, до полуночи. Я слушал духовой оркестр на бульваре, смотрел, как на старом бастионе мальчишки в сумерках играют в мушкетеров, как светятся на склонах окна сотен домов. Мне улыбались встречные люди, меня зазывали распахнутые двери приморских ресторанчиков и видеозалов. Городские куранты переливчатыми колоколами время от времени играли знакомую мелодию «Возвращение эскадры», а на рейде гремели якорные цепи и перекликались диспетчерские динамики. Тепло было. Хорошо мне было. Кан-Орра снова был мой город, добрый, знакомый, понимающий меня. Когда куранты пробили половину двенадцатого, я оказался на том месте, где днем распрощался с Сашкой, у широкого гранитного парапета. Здесь огни светились редко, было безлюдно и тихо, только из объятий осьминога доносилась песенка. «И парус, и парус, и парус, как призрак уйдет в темноту». «Ну и уйдет. Пора». Я пошел сперва по набережной, а потом уверенно свернул в неосвещенный переулок. Он полого спускался к воде, пахло сырым песком и водорослями. Я знал, что справа яхт-клуб, слева судоремонтные мастерские. Остались позади последние неяркие окошки, потянулись по сторонам теплые каменные заборы. Сильно трещали ночные кузнечики. От этого треска, темноты, горьковатого запаха мелких береговых ромашек плавно закружило голову. Но не болезненно, не тревожно. И я знал, что успею. Впереди не светилось уже ни искорки, но я помнил дорогу. Мало того, я даже видел в темноте. Я вышел на кремнистую, с редкими травинками площадку. Справа дышал теплой влагой простор бухты, слева стоял похожий на склад сарай. Но мне было известно, что это не склад и не сарай, а магазин старых книг. Не светилось ни единой щели, но я решительно постучал в дощатую дверь. И ждал недолго. Раздались шаги, дверь отошла. Встал на пороге человек со свечкой. Огонек освещал шкиперскую бородку и морщинистый лоб над впадинами глаз. «Капитан», — сказал я, — «времени у меня мало. Я хочу оставить вам несколько книг. Подарить». И протянул сумку. «Хорошо», — без удивления отозвался хозяин. И сумку взял. «Только одну, плутонию. Отдайте мальчику. Он обязательно забежит к вам, я уверен. Его зовут Сашка». «Я знаю», — сказал хозяин лавки. Он все ниже опускал свечу, и лица его я уже не видел. «Ну, вот и все. А говорить ему ничего не надо». «Я понял, Игорь Петрович», — совсем негромко произнес хозяин. «Я все сделаю, не волнуйтесь. Прощайте». И дунул на свечу. Я стал спускаться по деревянной, широкой как терраса лестницы, и чувствовал, что хозяин смотрит вслед. Это тихо радовало меня. Хорошо, когда в такие минуты кто-то смотрит вслед. Ни на берегу, ни на воде не было ни единого огонька. Возможно, центр города скрылся за мысом, но все же не может бухта быть без сигналов. А тут ни маяка, ни мачтовых фонариков. Но это не удивило меня. Я знал, что так и должно быть, словно когда-то уже было такое. Сплошная теплая чернота лежала над землей и над морем. В ней дул мягкий ветер. И я ощущал, видел внутренним зрением, как в этом ласковом, нестрашном мраке скользят недалеко от берега бесшумные паруса виндсерферов, а чуть подальше развернул Марсели и Брамсели и ходит короткими галсами учебный бриг. Без огней, без слышимых команд. И еще я знал, что у причала, на который сейчас приду, качается виндсерфер с черным неразличимым парусом. Как правило, мачта и парус виндсерфера лежат на доске, пока владелец не станет на верткую палубу и не поднимет парусину за гибкий гик Уишбан. Но этого, моего виндсерфера, мачта уже стоит, как на яхте, и палуба лишь слегка заколеблется, когда я ступлю на нее, потому что это мой виндсерфер. Он ждет меня всю жизнь. Я возьмусь за пластиковую дугу, Подтянул овсановое черное крыло паруса. Ветер мягко выгнет его, а я откинусь назад, чтобы уравновесить упругую силу. Узкий корпус оторвется от причала и заскользит, срезая круглым носом гребешки, которые чуть светятся во мраке. Теплые брызги ударят по рукам и по лицу. И скоро, в мягкой, обнимающей меня тьме, волны эти станут сильнее. Доска побежит со склона на склон, и я, никогда не ходивший на виндсерфере, инстинктивно угадая секрет управления, и сольюсь в этом движении с черным ласковым ветром и плавными ритмами волн. Я засмеюсь, когда вставшие навстречу всплески слезнут с меня лишнюю одежду, сделают меня маленьким, ловким, гибким и обнимут меня, десятилетнего, закружат и укроют в усыпляющей, нестрашной, никому недоступной мгле. А что будет потом? Если что-то и будет вообще, то, пожалуй, лишь это. Доска приткнется когда-нибудь к берегу, а вдали засветится закатная полоса. Я выскочу на траву и, торопясь, побегу по заросшему склону вверх. Чертополох будет хватать меня за мокрые ноги, но я, запыхавшись, выбегу на бугор и увижу, как слева темнеет, похожая на замок, водонапорная башня, как светится в закатном отблеске старая Спасская церковь, памятник старины и гордость нашего города, и как горят огоньки в окнах знакомого двухэтажного дома. И в мамином окошке свет. Ох, и загулялся я. Ну и правильно, если влетит. Главное, что я уже почти дома. Подожди еще минутку. Я бегу. Вот он я. Виндсерфер и правда стоял у берега. Его узкий пластиковый борт скреб о спущенные с причала плетеные кранцы. Парус, невидимо растворившись во мгле, трепетал на ветру. Сейчас я. Сейчас. Я сбросил на плиты пиджак, полуботинки, носки, галстук, подвернул брюки, подошел к краю, заранее ощутил, как ступлю сейчас на мокрую, мелкоребристую палубу, как закачается она. Выждал, когда наклонится ко мне мачта, ухватил ее. Но! Тихо-тихо стало. Замерло все и внутри у меня, и вокруг. Даже зыбь улеглась. И в этой тишине, распоров ее трескучим пунктиром, рассыпался нарастающий стук подошв. И крик. «Игорь Петрович, вы куда?» И Сашка вцепился в мою рубаху.